все это было. Так почему же и сквозь набежавшую тень все так же продолжает светить нам влюбленное в мировую революцию сердце Макара? И не спешит читатель развенчивать его вслед за строгим критиком, как не спешил в свое время вслед за Кардежинским голосовать за исключение Макара из партии? Да потому что не по отдельным частям и деталям полюбился ему Макар Нагульнов, а весь. И заживо анатомировать его тоже не следует. Не по прямым словам Макара надо судить о нем. Ни на детишек, ни на женщин он, конечно, руку не поднял бы. А по совокупности всех его слов, черт и поступков, по отношению к нему его ближайших друзей, и не переставая чувствовать температуру той любви к Макару, которую испытывал к нему автор. О любви, не прощавшей Макару его ошибок и никогда не забывавшей, что он страшно свой же. Так что ж теперь? Отказаться от этой любви? Отдать Макара на разъятие по частям? Проголосовать задним числом вместе с Кардежинским за исключение Макара из партии? Отринуть все то в Макаре, за что и полюбился читателю его образ, и уподобиться тому самому Самохину, который, съездив по поручению райкома в Гремячий Лог, достает потом на заседании бюро из своего портфеля дело Макара и начинает обклеивать его ярлыками обвинений так, что на нем уже не остается живого места. На заседании бюро райкома Макар даже не особенно возмущается, когда Самохин по принципу «раз виноват, то и сваливай на него все, что было и чего не было», вдруг предъявляет ему совсем уж смехотворное обвинение в бытовом разложении. Внутренне убежденный, что все это никак не может к нему пристать, Макар даже и не опровергает клеветнические факты, привезенные Самохиным из Гремячего Лога, а лишь с презрением замечает: «брешет он, как кобели, насчет моего распутства. Выдумки! Я от баб сторонюсь, и мне не до них». «Через это ты и жену прогнал?» — с ехидцей спросил Заворк Хомутов. «Да, через это самое», — серьезно отвечал Макар. «Но все это я делал, я хотел для блага революции. Жизня это мне, братцы, начала дюже нравиться», — говорит дед Щукарь. «На свои давно истлевшие от постоянной нужды портки все время нашивает дед Щукарь яркие лампасы безудержной фантазии, вымысла, и горделиво щеголяет в них, любуясь при этом собой со стороны и не отказывая себе в том, чтобы посмеяться вместе с другими над плодами своей стариковской фантазии. Но мы слышим, как все громче пробивается сквозь эту фантазию трагическая нотка. О Шолохове написано уже много, но движущимся светом времени будут озаряться и выявляться все новые и новые материки на его полотнах. Все глубже будут просматриваться взаимосвязь запечатленных на них событий народной жизни, ярче будут выступать тона и полутона его живописи. Во все более сокровенной прелести будет ощущаться таинственный гул ни с чем не сравнимого слова, единственно неповторимого по его точности, неожиданности, новизне его окраски, внешнего и внутреннего освещения, по образности молодой звенящей крепости фразы. И в то же время это свобода повествования, непринужденность, созвучная жизни, страсти непридуманной, краски не тускнеющие, всюду судьба человека, судьба народа. Опять с утра настраиваешься на позывные этой волны. И как не настроиться, если с утра воскресного весеннего дня приезжает к тебе в казачий хутор из шахтерского города тот друг, в разговоре с которым никак не избежать ее. Тем более, что твой дом на самом яру воды, а заполонивший окна своим желтовато-зеленым блеском Дон разлился в эту весну так, как не разливался уже давно, затопив и левобережный лес, и вербный остров, и окраины хуторских виноградных садов. Так что казакам прежде времени пришлось выхватывать их из земли, подвязывать лозы к опорам. Полая вода бурлит среди лоз, а если подняться на степное крутобережье, можно увидеть и сплошь залитое задонье. Еще и воочию ощутив ту силу великой казачьей реки, которую до этого тебе уже дал почувствовать автор «Тихого Дона». И еще долго продолжался разговор об этом с другом из города угольщиков, бывшим начальником участка на шахте, а ныне партийным работником, и с его женой, преподавательницей истории в средней школе. О том, что с книгами Шолохова и с его героями возмужало уже не одно поколение советских людей. И если попытаться охватить взором это полотно, переливающее со всеми красками жизни, то окажется, что оно вобрало в себя и отразило все наиболее существенные движения и человеческие характеры нашей современности. От крутых перевалов революции, гражданской войны, через поля сплошной коллективизации и до рубежей гигантской битвы с фашизмом. И каждому человеку есть о чем вспомнить, что почерпнуть, всмотревшись в это полотно, в том числе и человеку самого молодого поколения, который еще только вступает в жизнь. Важно только, чтобы он не прошел мимо этого в самом начале пути, потому что это самая изначальная, основополагающая часть жизни нашего нового общества, закрепленная кистью художника слова в красках и образах. Рано или поздно все это, конечно, постучится в дверь каждого человека. Рукой Григория Мелехова, Аксиньи Астаховой, Макара Нагульного, Семена Давыдова, Щукаря. Но лучше, если это произойдет раньше, в ту весеннюю пору жизни, когда сердце особенно отзывчиво и широко распахнуто навстречу любви, надеждам, навстречу той красоте и поэзии, которые разлиты в окружающем, и не всегда тут же открываются нетерпеливо скользящему юному взору. Автор «Тихого Дона» поднятой целины судьбы человека, ни на минуту не приостановив вступающего в сознательную жизнь человека в его движении вперед, поможет ему увидеть на пути то самое главное, что потом и предостережет его, и укрепит в собственных силах. И тогда он уже ни за что не повторит в своей жизни ошибок и заблуждений, подобных ошибкам и заблуждениям того же Григория Мелехова, которые так исказили жизнь этого незаурядного человека. И тому, кто в начале своего пути захочет узнать, как жили отец и мать, через какие подъемы и трудности пролег их путь, никто уже не расскажет об этом так, как Шолохов. Ничего не навязывая молодому уму и сердцу, и ни на чем, казалось бы, не настаивая, а исподволь разворачивая перед ним неотразимые картины жизни и борьбы. Но не менее важно и то другое, что при этом навсегда войдет в сердце. Вера в то, что она есть, высокая любовь на земле. Ради нее люди даже идут на смерть, как пошла молодая и прекрасная казачка с хутора татарского Аксиньи. И неправда, что таким людям, как Макар Нагульнов, Семен Давыдов, была недоступна эта самоотверженная любовь. Вера в нее войдет в молодое сердце и останется там навсегда. И отныне над чувствами, встрепенувшимися в нем, уже не властно будет время. Они не выцветают со временем, а лишь вновь и вновь высвечиваются его стремительными отблесками, еще сильнее обжигают, зовут и пленяют. В разную пору жизни, по-разному, и все-таки каждый раз с неповторимой силой предстает взору и тот день на заре любви молодого казака Григория Мелехова и молодой казачки Аксиньи Астаховой, когда он говорит ей, что волосы у нее дурнопьяным пахнут. И та, наполненная тревожными предчувствиями ночь, которая серой волчицей неслышно проходит с востока по Чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях Брицы, по волнистым буграм Зяби, предшествуя приезду в хутор Гремячий Лог зловещего верхового Половцева, несущего с собой смерть Давыдову и Нагульнову. Мы говорим об этом с другом из города Шахты, А донские соловьи, заселившие с приходом весны хуторские сады и береговые вербы, так и выщелкивают, вычмокивают над водой. В этот воскресный день почти в каждом дворе тоже поют. И по Дону, лишь чуть-чуть потревоженному рябью, стелются казачьи песни.